Глава 12. «Надя, это ты?» «Вы бы видели его глаза. Нет, лучше лицо». Титов сглотнул, ослабив галстук на шее. По моим ножкам еще раз взглядом прошелся и слегка задержался на глубоком декольте. «А где твои... где... мешок бабушки?» «Хочу отвернуться и просто уйти. Надоело. Но Тимур держит меня слишком крепко и жадно». «Да ну, нет, не может быть. Извините, я обознался». «Правильно, вы обознались. Теперь отпустите меня и идите гуляйте». «А нет, и правда Смирнова. Ох, этот острый язычок и бойкий голос. Только Смирнова способна бесстрашно пустить его в дело против своего начальника, потому что уверена, что ей ничего за это не будет». «Ваши шутки отвратительны». «С ума сойти! Надя!» Лицо твердокожего грубияна вмиг изменилось. Сейчас он смотрел на меня с явным восхищением, отставив шутки в сторону. «Это точно ты. Но что с тобой случилось?» «Это вас не касается». Делаю попытку вырвать руку из крепкой хватки и опять терплю поражение. «Что ты здесь делаешь?» Как же он меня бесит. Даже здесь, в клубе, не может оставить в покое. Мужчину себя пришла искать, ясно? Настоящего! Отчеканила по слогам с явным намеком. Который смог бы вам физиономию начистить, чтобы вы не зазнавались. И за то, что обозвали меня старой девой. Ты что, перепила? А ну, дыхни на меня. Вдруг хватает меня за затылок, рванув на себя, крепко прижимает к своему твердому жаркому телу. Второй рукой властно обвивая мою талию. От него пахнет агрессивным мужским парфюмом, сигаретным дымом и немеренной властью, а также желанием брать, подчинять, господствовать. «Вы что делаете? Руки распускаете? Не прикасайтесь, я буду кричать и кусаться. Предупреждаю, Тимур Демонович!» «Тимур кто?» Рыкнул, вздернув свои темные брови, и даже за подбородок схватил, сжав горячими пальцами. «Блин». Случайно вырвалось его секретное прозвище. «Ясно. Демонович, значит. Ну, сейчас я тебе покажу». Начинает потихоньку подталкивать меня в сторону выхода, огибая танцующую молодежь. «Совсем голову потеряла, Клуша. Ты забыла, что у тебя двое детей, а ты по клубам шатаешься в платье, едва прикрывающем зад». «Подождите, а вы ничего не перепутали? Вы что, мой отец?» «Я твой босс». «И? Мы не на работе. У вас нет никаких полномочий». «Мне плевать». Гад гремучий пропускает мои слова мимо ушей, только порыкивает, очевидно злясь. «Домой. Сейчас же едешь домой. Гулянка закончилась. Ты уже мне мать года. Еще и вырядилась, как подзаборная». «Вы не имеете права мне приказывать. И моя личная жизнь вас вообще не касается». «Ты понятия не имеешь, куда ты попала. Это опасное место для таких, как ты. Так что я тебя забираю и немедленно везу домой», — пыхает он похлеще дракона огнедышащего. «Не понимаю, чего он так взъелся, потому что колбасит его от ярости по-черному. Чувствую, как рука Тимура опускается ниже, будто он собирается взвалить меня на плечо и унести, как мешок с картошкой. Но как раз в этот момент на его руку шлепается крупная и сильная рука другого мужчины. «Кажется, девушка ясно тебе сказала, Титов, чтобы ты от нее отстал». Этот голос, необычный такой, глубокий и твердый, с выраженным восточным акцентом. Когда свет прожектора падает в ту самую сторону, где стоит высокая темная фигура, я вижу лицо хозяина этого бархатистого баритона. Передо мной стоит мужчина эффектный и серьезный, с темными волосами и темными глазами. Его лицо обладает суровыми чертами, а также покрыто жесткой щетиной. От него разит властью, мощной доминирующей силой, так что внутренности обжигает. И он с вызовом смотрит на Тимура, а потом на меня. С голодом и интересом ставит своими черными глазами на мне метку. «Ну вот». Еще один самец нарисовался. Копия Титова. И, похоже, они знают друг друга. Селим Сарбаев. Тимур высокомерно хмыкает, и хватка на моей талии усиливается чуть ли не до боли, будто навсегда заявляет на меня свои права перед ним, прямым соперником. Давно не виделись. Напряжение зашкаливает. Я так и чувствую, как между ними воздух горит. Они жалят друг друга глазами, бросая смертельные вызовы. Не друзья точно, скорее всего, конкуренты. Враги? Да уж, давненько-давненько. Я вот в город вернулся, бизнес тут свой развиваю. Собрался расшириться. Вдруг почувствовала, как рука этого Сарбаева Селима опустилась на мое бедро с другой стороны. Пришло тебе время подвинуться, друг. Тимур хрипло рассмеялся. Мне подвинуться. Ну, Сарбаев, мечтать не вредно. Девчонку-то отпусти. Сарбаев потянул меня на себя, но Титов тут же дал отпор и с еще большей силой потянул меня обратно к себе, зашипев: «Иди гуляй, она со мной, чего непонятного». «Твой вариант — это вон», — кивает в сторону шеста, на котором крутятся стриптизерши, откровенные места которых прикрывают крошечные тряпочки. «Ха, я уже выбрал то, что хочу, и отступать не намерен. Гулять у нас пойдешь ты. Девочка явно тебя не хочет». Сарбаев опять дергает меня на себя, пытаясь вырвать у Титова, но тот копирует его движение, прибавляя агрессии. «Мои бедра уже горят. От синяков, наверное. Блин, совсем уже оборзели. Альфа-самцы недоделанные. Я что, вещь? Чтобы присваивать меня и делить между собой? Гулять пойду я. От них подальше. Постойте. Я сама сделаю выбор, можно?» Уставились на меня. У обоих взгляды такие, что ими убивать можно. «Я все-таки человек, а не вещь, которую можно перетягивать друг у друга. Мы не в пещерном веке находимся, господа. Давайте решать проблемы, как цивилизованные люди». Отпускают меня. Решительно поворачиваюсь к Селиму. «Значит, вы Селим?» «Да», — широко улыбнулся бизнесмен, словно победитель. «А я Надя». «Надежда. Красивое имя. Потанцуем немного?» «Серьезно?» «С удовольствием». Я мечтала увидеть лицо Титова в этот момент. И, конечно, я выбрала Селима специально, чтобы он понял, каково это, когда тебе делают больно, а ты не можешь повлиять на ситуацию. В его случае, имея на счетах миллионы, ему особенно тяжело принять такое поражение, когда все идет не по его плану. «Да, Тимур Владимирович, можно купить землю, недвижимость, хоть звезду на небе. А вы попробуйте купить искреннее доверие и любовь». Сарбаев с гордым видом чемпиона ведет меня за руку, опуская ее себе на грудь. Свою же пристраивает немного выше моих ягодиц. Мы начинаем плавно двигаться, касаясь друг друга. От волнения сердце бьется на вылет, а мир перед глазами плывет. Селим высокий. Я чувствую себя хрупким ребенком рядом с такой скалой. Но Титов также не уступает ему ростом. Ощущение, что они между собой всю жизнь соревнуются, начиная с внешней составляющей, заканчивая бизнесом, и неужели решили посоревноваться за меня? Выбрав Сарбаева, я делаю это для того, чтобы поймать две рыбки сразу. От одного хищника сбежать легче, чем от двух. И я мечтала хоть немного увидеть лицо Титова, которого впервые оставили в лузерах. Какая я молодец! Я наблюдал за тобой, между прочим, хотел подойти, но этот... прокашлялся. Меня опередил. Он мой босс. Правда? Значит, на Тимура работаешь? Приходится. Рука Сарбаева поползла ниже, почти коснувшись моей ягодицы. Ты мне очень понравилась, Надя. Скажи, могу я пригласить тебя на чашечку кофе на следующей неделе? Или, может, ты девушка без комплексов и прямо сейчас готова поехать ко мне домой? Он раз за разом сокращал между нами дистанцию. Я поняла, нужно прекращать весь этот дюсалей немедленно и сматываться. Но почему они все ко мне липнут? Я что, магнит для надменных миллиардеров? Хотя во мне нет ничего особенного. Простая девушка из простой семьи, со сложной жизнью. Все, устала я. Хватит с меня. Домой хочу, к детям. Не очень хорошая была идея пойти в этот клуб. Теперь за мной не один волк охотится, а два. А два — это уже целая стая. И оба они из одного леса вылезли. Надо было не в мажорский клуб жениха идти искать, а в шахматный. Там точно люди попроще. А эти? Такое чувство, что соревноваться решили. Понтами помериться. Я для них кусок мяса. Оглянулась. Титов отошел к барной стойке, отвлекаясь на разговор с барменом. «Извините, вы не могли бы мне воды принести? Что-то дурно стало». «Да, конечно». Сарбаев отстранился. На жестком лице появилось волнение. «Посижу пока на диване». Как только бизнесмен достаточно отдалился, я рванула в сторону уборных. «Оля, где тебя носит? У меня всего 2 минуты, чтобы сбежать». На ходу набираю номер подруги. Отвечает. «Оль, ну ты где?» «Надь, уже выхожу скоро. Траванулась чем-то, что ли?» «Боже, говорила я тебе, не ешь те суши со скидкой. Я к выходу бегу. Сейчас такси вызову, ты туда же двигай. Уезжаем быстро. Некогда объяснять причину, позже расскажу». Отключаюсь. Запаниковав, совершенно случайно не замечаю объемную фигуру, которая неожиданно выскочила из толпы. Налетаю, врезаясь незнакомцу в спину. Слышу всплеск жидкости, а потом грязный мат. Кажется, я вляпалась в очередные неприятности. «Ты что, фонарела?» Громоздкий горилла с очень жуткой и очень наглой рожей в рваных джинсах и в футболке с логотипом известного бренда ловит меня за локоть. «Посмотри, что ты сделала, дрянь! Это была моя любимая футболка!» «Простите, я не специально!» Душа от страха падает в пятки. Меня окружают еще какие-то люди с жуткими мордами, а тот, который держит, вообще похож на питбуля. На его мясистой шее болтается толстая золотая цепь, а из штанов вываливается жирное брюхо. На белой футболке расплывается желтое пятно от пива. «Я заплачу за испорченную вещь». «Конечно, заплатишь», — ухмыляется питбуль, облизав слюнявым языком толстые губы, уставившись на вырез моего платья. «Но не деньгами, а телом!» — поддакивают его дружки, затем ржут. «Ты здесь одна, красотка?» Теперь его ручище оборачивается вокруг талии, сдавливая так сильно, что я не могу больше сделать вдох. «С подружкой, я их видел, когда в клуб зашли». «Отлично, тогда забираем ее и валим. На хату к Серому зажигать». «Нет, отпустите! Что вы задумали? Отпустить, я сказала!» Пытаюсь отбиваться, но силы, естественно, неравные. Меня уже, прихватив подмышку, как какого-то беспомощного котенка, тащит в сторону запасного выхода. «Мамочки, что со мной будет?» «Добегалась. Доигралась в красотку!» Стыдно признать, но Титов был прав. Это место опасно для такой, как я. «Стоять!» Сердце сжимается в груди, пропуская удар. Дорогу неотесанной банде блокирует. Кто бы сомневался? Титов. Отпустил девушку, бабуин недоразвитый. Иначе что? Иначе через трубочку у меня есть будешь. Рычит, закатывая рукава. Без зубов останешься и евнухом в придачу. Ты что сказал? Повтори. Внутри происходит взрыв непередаваемой радости. Как же я рада видеть мерзавца. Не думала, что признаюсь в этом когда-нибудь. Но сейчас я готова броситься на шею любимому гаду и расцеловать в обе щеки. Неужели выручать прибежал? Ну как? Один, что ли? Нет, что-то в голове не укладывается. Это не в стиле Титова. «А ты еще кто такой?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Она со мной», — говорит это грозным голосом, замахивается и наносит удар.